А что с папой? Как правило, в семьях с такими мамами папа – условная единица. Вроде он есть, а вроде нет. С мамой отношения очень дистанцированные и неблизкие, потому что такая женщина, в принципе, не умеет строить близкие и глубокие отношения. Или родители вообще находятся в разводе, и отец практически не присутствует в жизни ребенка. И тут происходит бинго. У ребенка нет конкуренции за маму, а мама, в свою очередь, находит своего идеального мужчину в лице сына. Мать и сын как бы создают коалицию, пару внутри семьи, а отец оказывается не при делах. То есть происходит искажение. Ребенок вместо того, чтобы отгоревать, что мама никогда не сможет быть его женой, и принять, что ему нужно искать другую девочку, такую же красивую, как мама, но вне семьи, просто заполучает маму. В результате эдипового конфликта либидо ребенка должно развернуться за пределы семьи. Он должен возжелать маму, а мама с папой должны ему сказать, что в их отношениях ему не место. Так он усваивает, что есть табу на инцест. Ребенок, выигравший маму у папы, останавливается в развитии, то есть он не делает естественный шаг вперед от предыдущего поколения. Именно здесь начинается закладывание фундамента в созависимых отношениях сына и мамы. Это место, где начинается катастрофа, место, где нет пространства для другой женщины, ведь мать и сын связаны тайными нитями отношений мужчины и женщины. Добрый вечер. Анонимно. Много раз разговаривала с мужем по поводу его мамы, но ответ всегда один, как я ей скажу. Муж прекрасный, но свекровь тоже бывает чудит. Что ходит в туалет у нас дома с открытой дверью, вас не удивит. А что по поводу того, как моя свекровь на улице подняла майку и показала грудь, указав, куда ее укусил наш сын, ее внук? Или как она не успела добежать до туалета и решила мои трусы 40-го размера надеть на свой 56-й, хотя, думаю, тут причина в другом. Бесило то, что, когда мы уехали в медовый месяц, она водила домой родственников и показывала, какой дом у ее сына. Ну и с пеленанием изводила. Говорила, что от памперса будут кривые ноги. Всегда говорит, мол, не выбрасывайте детские вещи, я их дочери отдам, не спрося у нас, естественно, какие у нас на них планы. Всегда говорит, как внук похож на нее, даже будто этим гордится. Помню, когда выбрали дату свадьбы, надеялась и даже говорила мужу, что надо квартиру взять до свадьбы, иначе ребенка рожу и квартиру заберу, а он останется ни с чем.